Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из компании Moneyman. Меня зовут Ганиева Альбина Ильдаровна. Все разговоры записываются. Необходимо переговорить с Ириной Игоревной. Могу я услышать? Нет, не можете. А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Зачем вам эта информация? Необходимо переговорить с Ириной Игоревной. Ирина, а Игоревна, спрашиваю... Ирина Игоревна вам предоставила свой актуальный номер телефона. Данный номер она телефона... Она этот номер оставила, поэтому нет, звонки она другой поступает. Номер предоставила. Нет, она а этот номер оставила. Она вам перезвонила и предоставила... Предоставила новый номер. Этот номер ей больше не принадлежит. Хорошо, как вас зовут, скажите, пожалуйста? Какой целью вы интересуетесь? Для того, чтобы можно было с вами диалог вести. А я не хочу вести с вами диалог. Хорошо, не хотите, не представляйте. Ирина Игоревна, кем вам приходится? С какой целью вы интересуетесь? Если мы интересуемся, значит, это важно, понимаете? Нет, не понимаю. Мне это не важно абсолютно. Она этот номер оставила в качестве своего мобильного телефона. Она вам предоставила новый номер телефона. А вы ее номер можете предоставить? Нет, конечно. Почему? Ну, потому что она вам его уже предоставила. Хорошо, вы информацию передадите от нашей компании? Сколько платите за эту услугу? Ну, что значит, сколько платим? Мы нисколько за это не платим. А, ну тогда не могу, бесплатно, конечно, я не буду ничего никому передавать. Ну, хорошо, вам звонки будут поступать, потому ну, что хорошо, это номер получите, в своего мобильного получите телефона. Жалобу в ФССП. Мы не будем, а ваша жалоба не будет обоснована, потому да, что конечно. Этот номер надо оставить в качестве своего ФССП разберутся. Мобильного телефона. ФССП разберутся. Значит, вы, Ирина Игоревна, компанию вводите в заблуждение. Правильно вас понимаю? Нет, неправильно. Всего доброго, до свидания. И вам не кашлять. Да-да. Здравствуйте. Я вас слушаю. Кредит «Экспресс Финанс Москва». Зовут меня Леона Врославатинского. Город записывается. А Ольга Михайловна, это вы? Да. У вас задолженность финансовая, финансовая компания, честное слово, 31 276 рублей. Я очень рада. Прекрасно. Вам нужно оплатить в течение 3 рабочих дней по требованию вашего кредитора. Мне это абсолютно не нужно. Почему? Ну, а кто так просто... Кому нужно расставаться с деньгами? Нет, ну а вы же оформили займ, понимаете, в самом добровольном порядке. Ага, да-да-да. Договор. У вас какие-то длительные паузы. В данной записи нашего разговора вы отказываетесь от заключения данного договора. Ни в коем случае, конечно же. Ну как не отказываться? Если вы хотите придумывать свои версии, придумывайте. Зачем тогда звонить? Сразу пишите свои комментарии выдуманные и все. Да-да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Я слушаю. Звонок вам поступил в физическом режиме. Оставайтесь на линии, точнее, по какому вопросу вам поступает звонок. Так, 1 минуту. Так, 1 секунду. А, подскажите, Ольга Михайловна, знакома вам? Я вас слушаю. Это компания «Верец», Шинспектор Филимова, Екатерина Владимировна. Ведется запись. Звонок вам поступил по поводу задолженности вашей перед компанией «Платиза». Сумма задолженности вашей составляет 4810 рублей. Требование кредитора оплаты произвести до 24 февраля включительно. Когда поступит оплата от вас? Какой день? А ведь они мне что, в прощенное воскресенье не простили этот долг? А в честь чего они вам его простили? В честь праздника большого православного. Да, а больше вам ничего не простили? Ну, можно и остальное простить, почему нет? Я не возражаю. Ирина Михайловна, почему вы уклоняетесь от своих обязательств? Почему вы утверждаете, что я уклоняюсь?